Глава 48. Жасмин. Взаперти я сидела всего несколько дней, а по ощущениям прошла целая вечность. Меня вкусно кормили, наряжали в дорогие и очень красивые наряды, но на этом плюсы заканчивались. Еду, напитки и одежду каждый день приносили новые служанки. Да и те, кто приходил по второму разу, не торопились со мной общаться. А на вопросы либо отмалчивались, либо отвечали нехотя, скомканно и односложно. «Не положено», «Запрещено», «Простите, я тороплюсь». Чаще всего я слышала только это и прекрасно понимала, что они просто боятся своего грозного господина и выполняют его строгий приказ. За трусость и покорность я их не винила, понимая, что своим решением мой хладнокровный тюремщик без слов выражал отношение к моей персоне. Для него я была всего лишь досадной помехой и только. Сообщив мне, кем в этом роскошном особняке является Зейн, господин Мансури поставил жирную точку на моих мечтах. А заодно грубо перечеркнул веру в справедливость и любовь, в которой я ни секунды не сомневалась. Мой бродяга оказался отпрыском очень богатого и влиятельного человека. А это означало лишь одно. Мы не пара, и вместе нам никогда не быть. Безродная девчонка, а в недавнем прошлом обычная танцовщица, для семьи Мансури являлась позором. Я была грязным пятном на их безупречной родословной. Не позволят, не поймут, не одобрят, не примут. Чтобы окончательно не свихнуться от одиночества и страха перед неопределенным будущим, я пыталась тренироваться. Цепляясь за основу массивного балдахина, подтягивалась, созерцая рисунок дорогущего ковра, отжималась. Погружаясь в ванну, наполненную водой, задерживала дыхание до тех пор, пока легкие не начинали гореть от нехватки воздуха. Подвесив подушку, лупила ее кулаками, доводя себя до изнеможения. А потом падала на пол и, тяжело дыша, долго лежала, изучая потолок и роскошную люстру. В таком положении меня и застал незваный посетитель. Услышав скрежет ключа в замочной скважине, я запрокинула голову и, заметив хозяина, заглянувшего в комнату, резко села. Платье, что мне принесли еще прошлым вечером, так и валялось на покрывале, а я была одета в привычный костюм наемницы, с трудом отвоеванной мной у прислуги. Смерив меня брезгливым взглядом, господин Мансури обернулся и, поманив кого-то рукой, отступил в сторону, пропуская в комнату двух служанок, и лишь потом вошел сам. Одна из девушек несла объемный одежный чехол, а вторая — две небольшие коробки. Разложив все это на диванчике, они замерли в ожидании. Но мой тюремщик качнул головой и указал на дверь. «Оставьте нас. Потом вернетесь и поможете ей подготовиться». Распорядился он, а я невольно насторожилась. «К чему подготовиться?» Уточнила я растерянно, а он подошел ближе и, скрестив руки на груди, вздохнул. «Завтра ты покинешь этот дом», — произнес господин Мансури и, качнувшись с пятки на носок, сообщил. «Я решил выдать тебя замуж. Церемония состоится сегодня вечером. Платья, туфли и все такое уже...» «Нет!» — осознав услышанное, вскрикнула я и, подскочив с пола, зарычала. «Не выйду я замуж, не заставите, слышите?» «В сложившейся ситуации это лучшее решение», — спокойно отозвался мужчина и, нахмурившись, заметил. «Ты должна быть благодарна. Я устроил твою судьбу и даже приданым обеспечил». «Отпустите, я просто уеду!» — пытаясь сдержать слезы, прошептала я, но он покачал головой. «Не могу, иначе сын снова сбежит, а у него скоро свадьба». «Свадьба?» — переспросила я недоверчиво, а господин Мансури кивнул. «Ха, а разве ты не знала, почему Зейн сбежал из дома, нет?» «Ха, очень странно. А я-то думал, что у вас любовь и доверие. Но, оказывается, мой сын просто развлекался». Его слова звучали спокойно, а по ощущениям наотмашь хлестали меня по щекам. «Я вам не верю!» Стиснув руки в кулаки, всхлипнула я, а он ухмыльнулся. «Несколько месяцев назад я заключил сделку с очень богатой и влиятельной семьей, и мы сразу же начали подготовку к свадьбе. Отец невесты – мой друг и партнер по бизнесу. Договорной брак должен укрепить позиции Зейна, понимаешь?» «Если сбежал, значит, он против этого брака», – намекнула я, а мой тюремщик устало вздохнул. «Да, из-за этого», — подтвердил он мои догадки, а я выдохнула с облегчением, но почти тут же поняла, что зря понадеялась. Обойдя меня по кругу, господин Мансури замер напротив и, склонившись, зло отчеканил: «Но если он откажется от этого брака, то я откажусь от него». «Ну и пусть!» Смутившись, я начала спорить больше от отчаяния и, подтверждая нашу с Зейном решимость, фыркнула: «Мы и раньше не рассчитывали на вашу помощь. К тому же Зейн хотел стать ястребом, чтобы обеспечить наше будущее, и мы любим друг друга. Хотя, кому я говорю? Вам это чувство, похоже, незнакомо». «Сильно любишь?» Вздернув одну бровь, переспросил он и, улыбнувшись, поинтересовался: «Как думаешь, надолго ли хватит вашей любви? Ну ладно ты, не знаю и знать не хочу, в каких условиях ты росла и почему стала танцовщицей. Но Зейн, уверена, что в лагере наемников он не скучал по роскоши и комфорту? И сколько он выдержит без привычных удобств, ни разу не задумывалась». «Он не такой!» Огрызнулась я и, стиснув зубы, прорычала: «Не такой, как вы, уж точно!» «Ха, ну-ну!» — хмыкнул господин Мансури и, потеребив аккуратную бородку, задумчиво предположил: «Он молод и горяч, а жизнь длинна, жестока и полна испытаний. Когда он поймет, что потерял, первым, кого в этом обвинит, будешь ты. Готова жить в вечных упреках, а, возможно, и в озлобленности». «Мы справимся», — упрямо выдавила я, а он хрипло рассмеялся. «Наивная девчонка, он готов отказаться от всего, а ты готова пожертвовать абсолютно всем ради благополучия своего избранника?» «Даже жизнью», — уверенно ответила я, а он посмотрел на меня каким-то странным взглядом, а потом резко отвернулся. «Не нужна мне твоя никчемная жизнь», — проворчал он со вздохом и, помолчав, признался: «Если я разорву помолвку, последствия будут непредсказуемы. Упорство сына в этом вопросе создаст ему кучу проблем, а родня невесты затаит обиду. Для них это большой позор, а для ее братьев повод для мести, и я не смогу вмешаться. Если Зейна не пришибут, то как минимум покалечат, понимаешь? К чему все это приведет? Готова стать причиной гибели любимого и войны между двумя влиятельными семьями?» Об этой стороне вопроса я не думала. Вздрогнув, замерла, игулка сглотнув, покачала головой: «Нет, не готова». «Тогда готовься. Вечером ты выходишь замуж.